Глава 20. До волчьего замка оставалось, наверное, не более 100 шагов, когда вдруг с визгом и скрежетом распахнулись тяжелые тесовые ворота, и на переброшенном через старый полузасыпанный ров деревянном мосту показался темный силуэт всадника. Мы юркнули в высокие придорожные кусты и затаили дыхание. А всадник, придержав коня, обернулся, что-то крикнул, должно быть, тому, кто открыл ворота, пришпорив скакуна, загрохотал по мосту и, как вихрь, пронесся мимо. Однако я все же успел заметить белеющую в темноте повязку на его голове. «Карл? Карл!» — как эхо, шепотом подтвердил мои мысли Ян. Мы дождались, пока ворота снова захлопнутся, и подбежали к стене в том месте, где возле нее росли несколько старых деревьев, длинные средние ветки которых свешивались прямо в сад. Сперва Ян по очереди подсадил нас со священником. Святой отец, вопреки моим опасениям, оказался довольно ловким и цепким малым, а потом в мгновение ока взобрался на дерево сам. Мы поднялись повыше и заглянули за стену. С этой стороны усадьбы повсюду было темно и тихо, а в самом замке света тоже не было ни в одном из окон, за исключением графской спальни. Там горела дьяволова свеча. Осторожно переступая по ветвям, мы спрыгнули на стену и на минуту остановились. Я высказал опасение, как бы нас не почуяли собаки и не подняли тревогу. Ян же считал, что раз замок в руках у Карла, то собак, скорее всего, либо уже убили, либо крепко заперли в надежном месте, так что не их нам надо бояться. Кстати, о собаках. Я здорово пожалел, что Ян не взял Примаса. С таким спутником можно было бы смело идти на штурм этого осиного гнезда. Увы, Примас не мог, сами понимаете, лазать по деревьям. И наша задача без него значительно осложнялась. Я шепотом спросил у Яна, кого, кроме Эрцебет, нам следует остерегаться. Ян ответил, что в замке постоянно живут несколько гайдуков, которые являются и охранниками, и слугами одновременно. Конечно же, они нас знают, но лучше все-таки проникнуть в замок незамеченными, чтобы избежать ненужных проблем. К тому же еще неизвестно, что с ними. Может быть, гайдуки тоже околдованы ведьмой, и тогда ждать от них помощи весьма маловероятно. После этого небольшого военного совета, стараясь произвести как можно меньше шума, мы повисли на сучьях с той стороны стены и спрыгнули вниз. Земля была мягкой, к тому же тут везде росла густая трава, поэтому лично мне показалось, что приземлились мы достаточно бесшумно. Потом мы еще некоторое время лежали в траве, вполголоса обсуждая, каким образом лучше проникнуть в замок. Я предложил подкрасться к окнам первого этажа, а вось хоть одно да окажется не запертым изнутри, и тогда мы легко заберемся в какую-нибудь из комнат. Однако Яну мой план категорически не понравился. — А если там ждет засада? — спросил он. Я скептически пожал плечами. — Но Карла же нет. — А кто, кроме него и Эрцебет, может еще ждать нас? Не знаю. Но не забывайте, что как минимум один союзник в замке у Карла есть. И кто он? Тот, кто открыл и закрыл ворота. Ты подозреваешь кого-нибудь конкретно? Нет. Это может быть кто угодно. И я не удивлюсь, если вдруг окажется, что весь замок уже просто кишит оборотнями и упырями. Священник, до того не проронивший ни звука, впервые вмешался в наш разговор. Сейчас все не спешат к каменной пустоши, вы же видели и слышали сами. И потом, каким образом оборотни могли проникнуть в замок? Ян всплеснул руками. Да каким угодно, хотя бы и через подземный ход. Он вдруг хлопнул себя по лбу. Господи! Ну и болван же я. Совсем забыл, что в замок ведет заброшенный подземный ход, вырытый еще во времена войн с турками, когда волчий замок часто осаждали отряды магометан. Я вспомнил старинную книгу и вздохнул. Значит, мы зря карабкались через стену? Вовсе нет. Ход начинается здесь. Прямо здесь? Нет, но поблизости, около пруда. Ничего себе поблизости, уныло подумал я. Да до пруда отсюда надо еще добраться. К тому же он тянулся, извиваясь, то сужаясь, то расширяясь и делясь на множество рукавов и проток почти через всю усадьбу. И этот проклятый подземный ход надо было еще отыскать. — Отыщем, — успокоил Ян. И я досадливо поморщился, ну, хотя бы сейчас держал свои таланты при себе. А святой отец недовольно поджал губы. — Но с какой стати ты вообще вообразил, что здесь ожидают нашего появления? — Вы думаете, после того, как камень едва не снес Карлу полчерепа, они не всполошились? — Вот это новость! Я же еще, оказывается, и виноват. — Да ведь ты сам велел бросить камень, — возмутился я, — а теперь, ну, ясное дело, сам. Тихо рассмеялся Ян. — Пусть знают, что и у нас длинные руки. К тому же паника в рядах врага, сударь, вещь очень полезная. — Ладно. Я не собирался развивать эту тему дальше. Но, кажется, нам надо спешить. — Надо, — согласился Ян. — Так идем же. — Идемте. И мы, согнувшись в три погибели, короткими перебежками от куста к кусту, от дерева к дереву стали пробираться вглубь сада. Вскоре башни волчьего замка скрылись из виду, закрытые густыми кронами высоких дубов и вязов. Мы молча шли по дорожке, освещенной бледным светом луны, которая поднялась теперь в небе еще выше и словно осыпала все вокруг неяркой, тусклой серебряной пылью. Внезапно слева и справа забелели греческие богини и боги, и я узнал это место. Вот сейчас дорожка выведет нас к пруду, там, где в десятки метров от берега плещется бронзовая наяда или нимфа, а потом начнет петлять вдоль зарослей камыша и ракит. Однако, возможно, я и ошибся, и это было совсем не то место, ну, по крайней мере, когда впереди заблестел пруд. Никакой нимфы я не увидел. Лишь ближе к противоположному берегу то и дело с шумом выпрыгивала из воды какая-то крупная рыба. Ян со священником пошли по тропинке дальше, а я все стоял, глядя на воду, пока не услышал приглушенный голос Яна. «Ну где же вы, сударь? Идемте?» «Иду». Я догнал своих спутников, и Ян спросил, «Что-нибудь потеряли?» Он смотрел на меня странным взглядом. И, собравшись было огрызнуться, я вдруг передумал. Махнул рукой и пошел вперед. А, впрочем, Ян тотчас же снова меня обогнал. Минуты через две наш предводитель остановился возле невысокого, поросшего травой и мелким кустарником холмика и задумчиво потер бороду. Кажется, здесь. Мы обошли холм с другой стороны, и я увидел, что у подножия его темнеет небольшая дыра, наполовину присыпанная землей и тоже полузаросшая густой травой. Ян достал нож и принялся расчищать, так сказать, вход. В ход. Мы со священником ему помогали. Отгребали подальше землю, отбрасывали траву, вытаскивали из мягкого грунта камни, и через несколько минут в образовавшееся отверстие вполне уже мог протиснуться даже Ян, а мы со святым отцом тем более. Из своих необъятных карманов Ян извлек короткий факел, коробок спичек, и в следующую же секунду вспыхнувший огонь осветил уходящие вниз замусоренные, разрушенные кое-где ступени и облицованные неровным красноватым камнем приземистый полукруглый свод. Надо сказать, первое, что пришло мне в голову при виде черной дыры в подземелье, были слышанные когда-то рассказы и прочитанные в юности книжки о таинственных подвалах, заваленных скелетами и драгоценностями лабиринтах и склепах, загадочных глубинных штольнях, населенных призраками и душами, заблудших там как в прямом, так и в переносном смысле, охотников за сокровищами и грабителей могил, Ощущения эти были, признаться, не из приятных, тем более что, если раньше я считал подобные штуки, хотя и занимательным, но пустым вымыслом, а, проще говоря, совершеннейшей чепухой, то теперь-то я уже знал, чего можно ожидать от такой вот прогулки, даже по верхнему, относительно освоенному людьми этажу царства Аида. И только приятное, как ни дико и странно это звучит, тяжесть оттягивающего карман револьвера, заряженного, правда, пока еще обычными патронами, и периодически похлопывающего по бедру тесака, вносили в мою истерзанную и смятенную беспрестанными тревогами и волнениями душу некоторый, хотя и ничтожно мизерный, элемент относительного спокойствия. К тому же в путь мы тронулись в следующем порядке. Впереди с факелом в руке Ян, следом я, а замыкал наш ночной дозор священник. Так что из всех троих моя позиция была, пожалуй, самой безопасной, хотя, наверное, я предпочел бы иметь в эскорте двух Янов и спереди, и позади своей измученной, но по-прежнему такой милой и дорогой для меня персоны. Судя по количеству ступенек, ведущих вниз, подземелье было не слишком глубоким. Я подумал, что, видимо, оно расположено приблизительно на том же уровне, что и подвальные коридоры Волчьего замка, по которым таскала меня Эрцебет, прежде чем привести в зал с Дракулом. К тому же и весь облик подземного хода был примерно таким же. Потрескавшиеся от времени каменные плиты на полу, полукруглые сырые стены, сводчатый в лохмотьях бурой при свете факела паутины потолок. Да и ход этот, и лабиринты под замком явно были сделаны в одни годы и одними руками, очевидно, представляя собой, если только можно так выразиться, единый историко-архитектурный ансамбль. Но кое-какие различия все же имелись, и, главное, воздух. Затхлый, спертый, просто дурманящий воздух коридора, которым мы следовали сейчас, разительно отличался от воздуха в подвале замка, видимо, регулярно проветриваемым и, как теперь оказалось, даже в некоторой степени жилом. Ход был узким, и потому поначалу я видел перед собой лишь широкую спину Яна. Потом стены немного раздвинулись, и пламя на конце факела заплясало, разбрасывая по потолку причудливые изогнутые тени. Воздух стал несколько чище, свежее, и я ощутил на щеке легкое дуновение. Нет, даже не ветерка, а... Ну, в общем, не знаю, как сказать, просто я ощутил в тот момент сквозняк. А значит, выход из подземелья был где-то поблизости. И вдруг я вскрикнул от неожиданной, и хотя не очень сильной, но все-таки боли. Что-то мягкое и холодное с размаху ударило меня в лицо и рухнуло на пол. Дьявол! Прижав ладонь к виску, я почувствовал на пальцах кровь. На полу же, пронзительно вереща и трепыхаясь, судорожно билась в конвульсиях маленькая летучая мышь, сломавшая, очевидно, при столкновении с моей головой, хрупкое перепончатое крыло и тщетно пытавшаяся теперь снова взлететь. Ян остановился и осторожно поднес факел к моему бедному, пострадавшему лицу. — Вы в порядке, сударь? — Смотря, что ты под этим подразумеваешь, — с досадой проворчал я. — Глаза, кажется, целы, если тебя интересует именно это. — Вот черт! Никогда раньше не думал, что у этих тварей такие острые когти. — Не поминайте нечистого, несчастный! Не поминайте нечистого! — святой отец от ужаса закатил глаза. Ян усмехнулся. — У этих тварей еще и острые зубы, сударь. Вам просто повезло, что... Столкновение оглушило ее, и она не успела воспользоваться ими по назначению. В словах Яна я узрил некий подтекст. — Ты хочешь сказать, что у меня крепкий лоб? Он улыбнулся. — Я только хочу сказать, что ваш лоб оказался достаточно крепким, чтобы проклятый кровосос сломал себе крыло. Но это не к добру, сударь. Он может поднять тревогу. — Что? — изумился я. А Ян вдруг резким ударом каблука мгновенно превратил трепыхавшийся у моих ног комочек плоти в мокрое месиво. Вот так будет лучше. Да ты с ума сошел! Едва ли не крикнул я в голос, потрясенный подобной жестокостью. Однако он бросил на меня такой взгляд, что все остальные гневные слова в защиту природы моментально улетучились с моего языка. — А вы, по-видимому, собирались наложить на больное крыло бедняжки гипс? — довольно саркастически осведомился Ян. — Увы, сударь, на это у нас сейчас нет времени. — Смотрите! — воскликнул священник, и его худая рука, как клешня рака, вцепилась мне в плечо. Мы оглянулись и замерли. В нескольких шагах от нас на каменном полу сидела огромная жирная крыса. Да нет, не сидела. Она прямо-таки стояла на задних лапках, совсем как дрессированная собачка в цирке, и очень внимательно глядела на нас кровавыми капельками своих маленьких глаз. Меня бросило в холодный пот. Кори! Но замешательство длилось лишь мгновение. В левой руке Яна блеснул нож, он шагнул к крысе, и та вдруг исчезла. Пропала, будто сквозь землю провалилась. Мы бросились вперед, начали обшаривать все закоулки и чуть ли не простукивать стены, тщетно. Мерзкое создание точно испарилось. Наконец Ян выпрямился и сунул нож за пояс. — Скорее, — глухо проговорил он, — скорее в замок. Таиться нет больше смысла. Священник, как тигр, набросился на свою шляпу, пальцы его дрожали. — Ты думаешь, что... — Ян скрипнул зубами. — Да, именно это. Возможно, уже сейчас гнусная тварь докладывает своей хозяйке, что мы близко. Нельзя терять ни секунды. И мы побежали. Мы мчались по длинному коридору со всей возможной скоростью, так, чтобы только не погасить факел, и гулкий грохот наших шагов бил в уши, как барабан, и отдавался призрачным эхом впереди и позади нас. Петляя и извиваясь, подземный ход приближался к цели, как вдруг за очередным поворотом мы застыли, словно вкопанные. Перед нами была дверь, огромная массивная дверь, которую я почему-то сразу узнал, хотя видел до этого лишь раз в жизни, да и то с другой, внешней ее стороны. Да, это была та самая дверь, из-за которой на меня набросилось исчадье ада в обличии черного зверя. Правда, ведьма и управляющий почему-то называли его вполне человеческим именем — Петр.